447. У нас понимают, как готовится великое будущее. Конечно, люди не признают наших методов, они не ценят неизменное и ведущее качество сознания. Они полагают, что нечто может преуспеть обычными похвалами и деньгами, но по нашему методу из напряжения родится красота. Не будем умолять, когда корни дерева уже растут, потому так нужна осторожность, если напряжение неслыханно. Приближение сердца к жизни, как водящее начало, не есть лишь повторение прежних учений, но оно совершает истинное преображение жизни.